Страна болот. Часть пятая. Повсюду только кровь. Товарищ, опять в пизде мы. Да в такой, что не каждый влезет. Нахуй такие темы, где с нами инспектор Крейзи. Утро застало нас в деревне Макарина на сеновале. Солнечные лучи, словно золотые кинжалы, отвесно падали сквозь прохудившуюся крышу. В проеме между гнилыми досками проникал свежий ветер. Я лежал на спине, закопавшись по шее в душистую траву, а неподалеку от меня торчали из сена головы остальных. Мне было дурно. Потолок раскачивался, как будто куда-то плыл, во рту царил стойкий привкус сжженной резины, глотка растрескалась и пересохла. Голову словно проволокой стянули, руки-ноги не слушались, все тело покрывал липкий пот, отдающий сивухой. Мысли путались, словно клубок гнилых ниток, тело рвало на части нестерпимая жажда. «А-а-а!» — донесся до меня исполненный муки стон. «А-а-а!» Я с трудом повернулся на бок и увидел Панаева. Он лежал поодаль, смутно напоминая Люцифера на утро после падения. Черты лица еще хранят следы былого величия, но в восстановившемся взгляде уже виднеется ад. «Петрович», — еле шевеля губами, произнес он, — «у тебя вода есть?» «Не», — прохрипел я, — «ни капли. Надо за ней идти». Впрочем, сделать это было непросто. Мы попали в осаду. Возле нашего сарая собрались едва ли не все деревенские псы. Сквозь дощатые двери доносились рычания и визг целой своры. И как бы мы ни притворили за собой дверь, макаринские киноиды еще ночью выкопали бы нас из сена и попытались сожрать. Разумение и честь призывали нас подняться на ноги и надавать наглым тварям по зубам, если бы не одно «но». Вчера мы бы сами с удовольствием перекусали в этой деревне половину собак, но сегодня и пару кроликов не смогли бы обидеть. Еле ворочая головой, я лежал в сене и с чувством нарастающего ужаса пытался припомнить вчерашние события. Прежде всего, следовало определить наши убытки. Наиболее существенной потерей казалась планшетка с документами, в которой, помимо прочего, хранилось мое удостоверение и выписанные Остроумовым путевые листы. Скорее всего, она осталась в горящем доме вместе с курткой Бравой, строренной ксивой. Хорошо еще, коли наши документы сгорели, а не обнаружены на пожарище разъяренными жильцами. По уму нам следовало срочно уносить из Макарина ноги, но из-за бодуна и собак это оказалось непросто. Не знаю, что бы мы делали, если бы не Максим Браво. Собрав волю в кулак, Браво выкопался из сена, открыл дверь и пинками разогнал собачью стаю по сторонам. Затем Максим прошел вдоль забора до колодца, напился, набрал полное ведро, снял его с цепи и принес нам. Его метания разбудили Строри. Он открыл глаза и принялся с интересом оглядываться. Вынужден признать, что насчет Браво и Костяна я испытывал некоторые опасения. Но, как оказалось, напрасно. Маленько придя в себя, Строри посмотрел на Браво прояснившимся взглядом, придирчиво осмотрел руки, в одной из которых все еще был зажат нож, ощупал лицо и произнес: «Напарник, как же мы так?» Максим некоторое время смотрел на Строри с сомнением, а затем подошел и молча протянул ему руку. Строри ответил им тем же, ладонь ударила ладонь, и мир в коллективе был полностью восстановлен. Мы столпились возле принесенного Максимом ведра, спеша притушить огонь, мучивший нас жажды. Вскоре в мир вернулись краски, сознание прояснилось, руки и ноги налились новой силой. Даже наглые псы разбежались и больше не показывались на глаза. Мы были свободны и могли снова двинуться в путь. Когда мы прибыли в Сосново, дом Крючка оказался пуст. Ни Кримсона, ни Крейзи там не было, а на столе лежала вот какая записка. «Братья, Кримсон уехал вчера, сегодня я тоже собираюсь в город. Обратно вернусь только через неделю. Обязательно дождитесь меня, я получу в комитете проездные документы для всех нас. Поедем домой вместе. До встречи. Крейзи». По своему обычаю, даты под документом Крейзи не поставил, так что нам оставалось только гадать, когда именно он уехал. Мы ни за что бы не стали его ждать, но у нас не было особого выбора. Мы лишились документов, пропили все деньги, а из одежды у нас остались только рваные, а у некоторых еще и горелые обноски. В таком виде непросто было добраться до Питера. На трассе ради таких пассажиров никто не остановится, а в поезд нас и подавно не пустят. Ситуацию осложнял тот факт, что в доме Крючка совершенно не было еды, а гоголевская Ира Ангел уехала на зиму к себе домой в Сертолово. Из более-менее ценных вещей в доме оставался только магнитофон Королевы, за который продавщица местного магазина предложила нам аж 120 рублей. Магнитофона нам было жаль, он через многое с нами прошел, но делать было нечего. На 60 рублей мы купили картошки, хлеба и колбасы, а остальные потратили на приобретение пары литров самогона. И как только над тарелками заклубился горячий пар, а в руки легли массивные бутерброды, мы разлили по металлическим кружкам спиртное. И хотя местный Сэм по сравнению с напитком братьев Чекушкиных просто сивуха, крепости ему не занимать. Мы поздравляли друг друга, отмечая завершение цивлянского анабазиса, но, как оказалось, несколько преждевременно. На вторые сутки нашего пребывания в Сосново к нам в дом ворвались двое цивлянских государственных инспекторов. Судя по всему, разговор с нами они собирались начать с пиздюлей, но немного не рассчитали свои силы. Как только они появились в дверях, мы похватали то, что подвернулось под руку, и со всех сторон обступили незваных гостей. Увидав, что легких пиздюлей раздать не получится, мужики начали потихонечку переосмыслять ситуацию. Им было над чем поразмыслить, дело пахло нешуточной дракой. «Ладно, мать вашу», — сказал в конце концов один из них, — «не с пустыми же руками нам уезжать, напишите хотя бы объяснительную. Должны же мы хоть что-нибудь привести директору». Сказано это было таким тоном, будто говоривший собирался привести директору наши головы и только сейчас передумал. «Хорошо», — кивнул Максим, ни на секунду не отрывая от наших собеседников настороженного взгляда. «Объяснительную мы напишем. Петрович?» «Ага», — отозвался я, — «сейчас сделаю». Положив топор, я взял с подоконника лист бумаги и шариковую ручку, подсел к столу и написал вот что. Директору заповедника Полистовский от старшего группы общественных лесных инспекторов. Объяснение. Инспекторской группы в составе 4 человек, список группы прилагается, находящиеся в ночь с субботы на воскресенье неподалеку от офиса дирекции заповедника были обнаружены признаки сильного задымления. Дым шел из-под дверей соседней с офисом квартиры. Вскрыв дверь, мы обнаружили очаг самопроизвольного возгорания и приняли ряд мер для его устранения. Локализовать пожар не удалось из-за отсутствия в нашем распоряжении адекватных противопожарных средств. В ходе тушения пожара инспектор Огурцов был поражен электрическим током. Вода попала на оголенный участок электросети. Увидев, что в тушении пожара стали принимать активное участие другие люди, жильцы дома и т.д., мы немедленно покинули место происшествия, так как нам было необходимо создать для инспектора Огурцова приемлемые условия и оказать ему посильную медицинскую помощь. Число, подпись. «Мы требуем», – процедил сквозь зубы один из инспекторов, как только прочитал составленный мной документ, «чтобы вы свернули свою деятельность и убирались. В заповеднике вам больше делать нечего, с этого дня вам запрещается заходить даже в охранную зону. Это приказ директора, вы меня поняли?» Меня вдруг разобрала злость. Я неожиданно припомнил все обстоятельства нашей поездки – и ГТС с запасом топлива, и питание, и форму, и дом с мухами. Вспомнил, как мы охраняли эти ебучие болота, как ссорились с местными, как сидели с помповым ружьем у слухового окошечка на чердаке. И так мне стало от этого всего досадно, что я вышел вперед и заявил. «Нам ваш директор, не указ. Мы подчиняемся только нашему куратору из комитета, так что идите куда подальше со своими требованиями». Мужики от такой наглости только рты пооткрывали, и тогда я говорю. «Могу написать вам бумагу, что вашу рекомендацию насчет прекращения нашей деятельности мы слышали. Идет?» «Ах ты!» Взбеленился поначалу мой собеседник, но затем подумал немного и махнул рукой. «Хер с вами, пишите, что хотите». На то мы порешили. На четвертый день подошли к концу запасы примы, так что мы были вынуждены перейти на самокрутки из махорки местного производства. Ее у нас было еще преизрядно. В привезенном Костяном из ручьев пакете оставалось не менее половины. К сожалению, кончились не только сигареты. В закромах осталось лишь 200 грамм уксуса да полкило слежавшейся соли. По счастью, на поле возле нашего дома принялись резать коров, так что мы упросили местных мужиков слить несколько ведер крови в 40-литровый бидон. Поставив бидон на печь, мы сварили кровь с солью, получив около 20 кг рассыпчатой коричневатой субстанции, отдаленно напоминающей по вкусу говяжью печенку. Теперь наш рацион выглядел так. Сдобренный брусничными листьями кипяток и вареная кровь с уксусом, половина чайной ложки на брата, ответственный за выдачу Максим Браво. На завтрак морс из клюквы, обжаренная кровь с уксусом на обед, отвар из еловых лап и запеченная на сковороде кровь на ужин. Зарядили проливные дожди, так что мы целыми днями только и делали, что курили махорку да играли в козла. Летели дни, наполненные воем ветра и барабанными ударами дождя по крыше. Треснувшая печь дымила, потолок потихоньку протекал. Весь мир как будто сжался до размеров закопченной, оклеенной подмокшими обоями комнаты. Грязная печь, груда тряпок в углу, провалившийся местами пол и бидон с кровью. Последнее вскоре приелось до такой степени, что даже уксус не помогал. Я не мог без содрогания смотреть себе в миску и во время еды закрывал глаза, но через 5 дней вареная кровь начала тухнуть, и от этого способа стало мало толку. Не знаю, попробовал ли кто-нибудь из вас тухлую кровь. Никакие слова не в силах описать это сложное, затрагивающее все системы восприятия чувства. Передать ее мерзкий вид, напоминающий комья коричневой слизи, ее трупный запах и ни с чем не сравнимый гнилостный вкус. Уксус, по сравнению с этим, кажется небывалым нектаром, а аромат махорки возносит человека до самых небес. Однажды утром Строй, получивший от стоящего плиты Панаева свою миску, вцепился руками в волосы и принялся раскачиваться на стуле с выражением непереносимого страдания на лице. Так он провел с десяток секунд, затем встал и решительно отодвинул миску подальше от себя. «Что с тобой?» — спросил у него я. «Что-то не так?» «Я...» — начал Костян голосом ветерана, только что вернувшись домой с долгой опустошительной войны. «Я устал от крови». Шел девятый день нашего пребывания в Сосново, а от Крейзи не было ни слуху, ни духу. Все чаще можно было услышать осторожные, как бы шутливые разговоры о том, как мы будем здесь зимовать, вот только смешно уже не было. Так что, когда вареная кровь окончательно протухла, мы решили с Сосново бежать. Для этого Строри пошел в дом к проживающей неподалеку еврейской семье и стал набиваться в работники за малую плату и за кое-какие харчи. «Кровлю можем перекрыть», — авторитетно заявил он, — «или забор поправить. Ваш-то совсем прохудился. Много не возьмем, нам бы поесть, да денег на автобус до Локни». Спрошено — отвечено, только вот условия найма показались нам несколько тяжеловаты. За стоимость 4 автобусных билетов до Локни, ведро картошки, пол-литра самогона и буханку хлеба хитрые евреи потребовали от нас вот что. Нужно было отправиться в лес, то есть в охранную зону заповедника, срубить там около 200 лисин, толщиной в самой тонкой части не менее, чем в руку, ошкурить их и положить в штабель сушиться. Затем следовало выкопать по периметру участка 38 ям глубиной самой меньшей по 1,5 метра. В них надо было установить столбы, их тоже надо было принести из леса, низ которых предполагалось укрепить принесенными с другого конца деревни камнями. Затем мы должны были повыковыривать из кучи гнилых досок все гвозди, распрямить их и с их помощью сделать вокруг еврейского участка настоящий частокол. Но Строри даже бровью не повел, когда выслушал эти условия. «Все сделаем в лучшем виде», — заявил он. «Только еду и выпивку, пожалуйста, вперед, а то мы работать не сможем, не ели очень давно. Давайте харчи и завтра с утра примемся за работу». Но наш наниматель не хотел ничего давать вперед, и тогда Строри говорит. «Не хотите, как хотите, придется нам к Мусе на работу проситься». Он хозяин видный, с ним голодным наверняка не останешься. Угроза подействовала, и к обеду у нас в доме появились самогон, картошка и хлеб. Кроме того, нам достались 2 луковицы, 3 морковки, несколько соленых огурцов. Так что мы наелись как следует, выпили самогон и разомлели. Мы со Строри сидели на лавке, а Браво с Панаевым расположились на лежаках по разные стороны стола. Вскоре между нами вышла вот какая история. «Эй, Тень!» — крикнул Браво. «Хочешь огурцов?» «Хочу», — отозвался Панаев, которому из-за стола не было видно хитрое выражение лица Браво. «Давай». Тогда Браво взял миску с нарезанными огурцами и запустил ее по дуге, целясь на голос. Миска взмыла вверх и через секунду приземлилась Панаеву на лицо, залив ему глаза крепким огуречным рассолом. И пока Тень промаргивался, Браво отправил в полет массивную металлическую кружку. Взглядев к потолку, кружка на какое-то время зависла в верхней точке своей траектории, а затем стремительно спикировала вниз. Бросок вышел что надо, Максим умело подкрутил кружку, и она ребром сломала Панаеву нос. Вечером того же дня мы договорились с водителем автобуса, который бывает тут всего раз в неделю, чтобы он совершенно бесплатно подкинул нас в Подберёзье. Оттуда, как я думал, останется всего 30 километров до Новгорода, из которого до Питера можно доехать на электричке. Почему я в это верил, остается загадкой, но за небольшое время я сумел заразить своей уверенностью Панаева и Браво. «От Подберёзья до Новгорода ровно 30 километров», — декламировал я. «Пройдем их за ночь и на утренней электричке двинем домой». Мне поверили, и только Строри, чуждый топографического кретинизма, оставался непреклонен. Но ему пришлось согласиться с мнением большинства. Мы уложили свои нехитрые пожитки и сели в автобус. Расположившись на потертых сиденьях, мы провожали взглядом деревню Сосново, череду деревянных домов, покосившихся от времени забора и старую свиноферму. Автобус, урча мотором и мерно покачиваясь, мчал по шоссе через заболоченный лес. Стремительно темнело, вскоре пейзаж за окном стал практически неразличим. Тьма упала на мир, скрадывая очертания предметов, так что вместо окружающего пейзажа мы видели в стеклах лишь свои размытые отражения. Смотреть стало не на что, и я прикорнул у окна, положив голову на руки. Как мне показалось, всего на секундочку. «Петрович, проснись!» — голос Панаева ворвался в мой сон. «Приехали!» Подхватив рюкзак, я поднялся с сиденья и вылез из автобуса. Стояла жуткая темень, после освещенного салона на улице почти ни черта было не разглядеть. Кое-как виднелись лишь бетонная громада автобусной остановки, темная череда двухэтажных домов и далекий электрический фонарь. «Подберёзье», — сухо констатировал Строри, — «что теперь?» «Шпарим дальше по шоссе», — с легким сердцем заявил я. «Отсюда до Новгорода должно быть совсем недалеко». «Да с какого хуя?» — взбеленился Строри, — «мы же в Псковской области». Но мы не стали его слушать. Похватав рюкзаки, мы двинулись по ночной трассе сквозь Подберёзье за какие-нибудь 20 минут, оставив поселок далеко позади. Вышла луна, в ее бледном мертвенном свете стали видны раскинувшиеся вдоль дороги колхозные поля. Шоссе серебристой лентой струилось сквозь эту бескрайнюю перспективу, каждый наш шаг эхом разносился в установившемся относительном безмолвии. Было очень холодно. Казалось, что лунный свет стал вдруг ледяным, что его прикосновения обжигают. Мы шли молча, постепенно все ускоряя шаг, покуда на нашем пути не повстречалась ржавая вывеска, едва различимая в сгустившемся тумане. Новгород, 330 километров. «Ну что?» — издевательски осведомился Строри. «Как, по-вашему, дойдем мы до туда к утру?» «А...» — я на время утратил дар речи. «Так ведь...» «Что я вам говорил?» — продолжал Строри, в голосе которого явственно были слышны характерные победные нотки. «Это Псковская область». «Чему ты радуешься?» — разозлился Браво. «Вот попадал его». «И где мы будем теперь ночевать?» — вступил в разговор Тень. «Может, поищем какой-нибудь сеновал?» «А с утра что?» — спросил Браво. «Нет, ночевать придется в Подберезье. А там как-нибудь впишемся на утренний автобус и доберемся до Локни. Другой мазы тут нет. Пришлось нам поворачивать назад. Ночевать в поле не хотелось, но и Подберезье вызывало у меня определенные опасения. Местная гопота славится едва ли не на всю область, а у нас не было ни времени, ни средств на то, чтобы налаживать с ними отношения». «Блудняк все это», — высказался я. «Неизвестно еще, что из этого выйдет». «Я там церковь видел вроде», — заявил Браво. «Попросимся к попу на постой, авось Господь не оставит нас в своем промысле». Через полчаса мы отворили калитку в дощатом заборе и гурьбой вошли на полутемный церковный двор. Впереди виднелась невысокая деревянная часовенка, окна в которой были забраны частой металлической решеткой с аккуратной пристройкой, жилище местного попа. «Во имя Господа!» — кулак Браво гулко ударил в церковную дверь. «Отче, будь милосердным, отвори бедным путникам!» Ответом были мгновения напряженной тишины. Затем послышался скрип половиц, тихий шорох, и в окне на мгновение мелькнуло чье-то бородатое лицо. Затем все опять смолкло. «Святой отец!» — снова заколотил в дверь Максим. «Пусти переночевать!» Но все бестолку. Поп, видать, успел разглядеть за окном наши лица и почел за лучшее затихариться. «Кончай молотить, Максим!» — попросил я, — а то как бы он за ружьем не сходил. Пошли отсюда. Следующий час мы провели, прячась от ледяного ветра внутри бетонного короба автобусной остановки. По ходу этих посиделок мы раззнакомились с припозднившимся местным мужиком. Он представился дядей Толей, который угостил нас куревом, а заодно повел с нами вот какой разговор. «Вы, парни, случаем не та молодежь, которую пригнали наше болото охранять?» «Ну, начали мы, не зная еще, что выйдет из этой беседы. Может и так. А ты почему спрашиваешь?» «Хочу, парни, чтобы вы знали». Тут дядя Толя вынул изо рта приму и смачно сплюнул себе прямо под ноги. «Знали, что тут на самом деле творится? Вы что себе думаете, вы заповедник приехали охранять?» «А от такого захода мы поначалу несколько прихуели. А разве нет?» «Нет», — спокойно, немного печально ответил дядя Толя. «Нету тут никакого заповедника. Раньше ведь как было? Выйдешь на болото, вот тебе и звери, и рыбы, и ягоды, и грибы. А сейчас что? Отравили нашу землю, под корень все извели». «Кто отравил?» «Не поняли мы». «Дядя Толя, ты о чем?» «Заповедник этот – сплошная фикция. Каждый четверг с Псковского военного аэродрома летают самолеты и бросают в той бочке, в которой налито неизвестно что. А охранную зону сделай, чтобы людям на болото ходить запретить. Наши до туда добирались, говорят, там в озерах вода с серебристым отливом, а вся рыба, какая есть, с синими глазами и сплошь в гнойниках. Химия это, точно вам говорю, смерть на болотах». Дядя Толя говорил размеренно и тихо, но бетонный купол остановки усиливал его слова. Они падали, словно бетонные глыбы. Иногда наш собеседник на секунду прерывался, чтобы сделать пару затяжек, и тогда багровый огонек сигареты подсвечивал его лицо, бледное, с сине-черными кругами вокруг глаз. «Обманули вас», — твердил дядя Толя. «Свалку химических отходов направили охранять. Так что будьте осторожнее, местные вашу контору и все с ней связанное здорово ненавидят. Если узнают, что вы здесь, добра не жди. Так что я вас предупредил, а дальше своим умом действуйте. Я все сказал, теперь бывайте». После такого напутствия мы почувствовали себя в Подберезье совсем уже неуютно. Поэтому я пошел в местную больницу и стал просить пустить нас на ночлег, а свою просьбу мотивировал так. «Девушка», — обратился я к дежурной сестре, — «я фельдшер из Питера. Мы тут с товарищем подрядились болото охранять, только до добра нас это дело не довело. Может, пустите нас переночевать в коридоре? А не то поутру нас все равно к вам доставят». «Это почему же?» – удивилась сестра. «Мы местным не нравимся», – ответил я. «Так что лучше пустите нас сейчас, пока вам лишней работы не сделали». Честно говоря, я не особенно верил в успех. Но нам повезло. Милосердная сестра не только пустила нас под защиту больничных стен, но и выделила нам палату на четверых, два таза горячей воды, мыло и четыре комплекта чистого постельного белья. Кое-как умывшись и сбрив щетину, мы вытянулись на белоснежных простынях и некоторое время просто лежали, не в силах поверить своему счастью. Я не лежал на нормальной кровати больше месяца, так что мне не пришлось особенно себя уговаривать. Не прошло и 10 минут, как я уже спал. Мне снились бескрайние топи, шум винтов и рыбы с синими глазами. К полудню мы были в Локне. Здесь наши пути разошлись. Бравые тени решили двигать в Питер по трассе, а мы со Строри задумали распродать остатки формы и попробовать добраться до дома на поезде. Стоя неподалеку от автобусного вокзала, мы заключили между собой пари. Кто из нас доберется до Питера первым? Пожав на прощание руки, мы разошлись в разные стороны. Мы со Строри двинули к железнодорожным кассам, а Бравый Тень направились к посту ГАИ, расположенному на выезде из города. Поначалу дело у нас не заладилось. Нам удалось вписаться только в поезд до Сущёва, станции, с которой мы месяц назад начали свой путь. Здесь нам предстояло продать оставшийся у нас единственный комитетский бушлат и Строрины болотные сапоги, с тем, чтобы выручить деньги на билеты до Питера. В расписании поездов было здоровенное окно. Ближайший поезд на Питер был в 9 вечера, так что времени у нас хватало. И пока мы решили насущные вопросы, с нами приключились две прелюбопытнейшие истории. Первая из них случилась со мной. Снарядившись вырученными за проданные вещи деньгами, я направился в местный шалман, чтобы купить пол-литра самогона и пару буханок хлеба. Одет я был примечательно. Короткие резиновые сапоги, штаны от афганки, порванные в бедрах в клочья, кое-как прихваченные белыми шнурками, клетчатая рубаха и поверх нее местами прогоревшая офицерская шинель. Так что пятеро мужиков, обосновавшихся за столиком в том заведении, куда я зашел, сделали насчет меня вполне однозначные, хотя не совсем верные выводы. «Эй, военный!» — услышал я из-за спины, хотя по первости и не принял оклик на свой счет. «Военный, кому говорю?» Повернулся и увидел. Говоривший, крепкий мужик лет 30, обращается ко мне. «Какой эти военный?» — удивился я. «Я и в армии не служил». «Хары гнать!» — был мне ответ. «Знаем мы вас, солдатиков беглых. Ты лучше приведи себя в порядок, не то тебя первый же патруль заметет. Иди сюда, водки с нами выпей». И, как я не пытался объяснить про свои обстоятельства, слушать меня никто не захотел. «Болото послали охранять?» — удивился один из мужиков. «Совсем уже пидоры взбесились. До чего довели, на тебе же нитки целой нет. Неудивительно, что ты подался в бега. Да ты пей, солдатик, пей». Когда я, наконец, избавился от их назойливой заботы и вернулся на вокзал, моим глазам открылась душераздирающая картина. В полупустом зале ожидания примостился на лавочке Строри. Наряженный в китель от афганки и крейзи на замшевые штаны, лихо подвернутые над высокими строительными ботинками. Рядом с ним сидела девочка-бродяжка лет 10 и вела вот какой разговор. «Солдатик», — толковала девочка, теребя в руках замызганного плюшевого медвежонка. «Ну подумай, зачем тебе отсюда бежать? У меня неподалеку есть сухой подвал, мы там живем с моим маленьким братиком. Там тепло, можно будет с удобством перезимовать. Насчет еды не беспокойся, тут люди добрые, так что с голоду не умрем. Только зимой страшно, братик-то еще совсем маленький. Солдатик, а давай зимовать вместе». «Нет, девочка», — лаконично отвечал Строри, — «не хочу я здесь зимовать, да и не солдатик я». «Ладно тебе врать», — гнула свою линию девочка, — «я же вижу, что ты беглый. А если здесь боишься оставаться, то возьми нас с братиком с собой, а то зимой тут так страшно». «Эх, девочка», — покачал головой Строри, протягивая ей пару кусков хлеба из наших нехитрых запасов. «Не могу я тебя с собой взять. Мама меня не поймет». Когда свечерело, мы влезли в плацкартный вагон, расположились на полках и прильнули к грязному стеклу. Медленно уплывало назад серое здание вокзала, прячущееся за двумя рядами облетевших тополей, пустой перрон и панорама станционных огней. Поезд потихоньку набирал ход, навсегда унося нас из заповедной страны болот. Мы лежали на полках в повалку, и даже если бы узнали, что Браво с Панаевым успели в город раньше нас, то не стали бы горевать. Мы ехали домой, и больше нам ни до чего не было дела.